Глава 15. Утро выдалось по-настоящему зимним. За окном белели свежим снежком крышу и мостовые. Пит с Ником что-то тихонько обсуждали за столом, на котором исходил паром горшочек с чем-то аппетитным. «Мы как раз тебя тут будить собирались. Завтрак прибыл. Господин Фаул пока не появился. Ветер успокоился. Сударь Лаций, торговец южными тканями, передал тебе мешок денег и безмерную благодарность», — бодро отрапортовал Пит. «Ник тут вводит меня в курс твоих вчерашних похождений». «И что скажешь?» «А Ник тебе, как я понял, уже все сказал». «Ладно, ладно. Если соберусь куда-то бежать, позову вас с собой». Пит удовлетворенно кивнул. «И что это за нечисть вы вчера так самозабвенно изучали?» «Так я и правда не знаю», — развел руками Скай, усаживаясь за стол. «Надо в библиотеке гильдии порыться». «Ник думает, что оно безобидное. Этим точно нужно заниматься сейчас». «Фаул уверен, что с этим должен разбираться Крей. Интересная постановка вопроса, правда?» То ли Крей заделался великим специалистом по редкой нечисти, то ли так выдрессировал Фаула, что тот без него ни единого решения принять не может. Пит кивнул, соглашаясь со вторым предположением, и Скай продолжил. «Но пока Крея в городе нет, для нас вполне естественно заинтересоваться неизвестным явлением. Шанс, что это действительно что-то новое и неизученное, почти нулевой. Но не выскакивает неизвестная волшебная науки нечисть прямо посреди многолюдного города. Но что-то редкое вполне может оказаться. А разве тот амбициозный парень, которым я тут прикидываюсь, может пройти мимо? К тому же, раз уж я настолько глуп и оптимистичен, чтобы влезать в тайные общества, то почему бы не поверить и в научное открытие посредь Ларежа? Так что я просто обязан в него вцепиться зубами. А поскольку я к тому же парень честный и компанейский, то и Фаула, который оказался к открытию почти причастен, я, конечно же, не обижу. Пусть будет неподалеку и под присмотром. Кстати, он и правда поехал к любовнице?» «Да, очень прозаичный парень для злодея», — рассмеялся Пит. «Так он же не злодей, он подручный, тот, который вечно все проваливает». «Надеюсь, я у вас не в той же роли», — поинтересовался Ник. «Так мы же не злодеи», — возмутился Скай, обгрызая куриную ножку. «Кстати, ты не заметил, как дружище Фаул на нас порой злобно косится? Не знаешь, почему?» Ник пожал плечами. «Скорее всего, он тебе просто завидует», — предположил Пит. «Вон, и помощник у тебя, и личный кучер, и деньжата водятся, и дядюшка при большой должности». «Ну, дядюшек, положим, не выбирают, но деньги волшебник всегда может заработать. И то, что на самом деле они у меня не особо-то и водятся, то это только потому, что я лентяй и слишком ценю свою свободу, чтобы не соглашаться на денежные, но не симпатичные предложения. Но когда мне надоест искать приключений, я всегда могу податься в зельевары, например. Скучновато, но уважаемо и прибыльно. Или в помощники в волшебной мастерской. Или в гильдии всегда можно какую-нибудь работу найти. Вот и твой приятель тоже лентяй, но при этом не может смириться с тем, что за само наличие гильдейского знака ему никто денег не дает и не кланяется». «Так ведь кланяются», — не согласился Скай. «У волшебника же статус почти наравне с аристократами». «То есть мы, типа, вне этих светских игрищ, но все равно же сравнивают. И получается, что обычный волшебник где-то заметно ниже ленделорда, но определенно выше младшего дворянского сына». «Это-то понятно», — кивнул Пит. «Но ему недостаточно, чтобы простой люд ему кланялся точно так же, как и всем прочим господам-магам. Ему охота, чтобы уважали именно его. А кто уважает лично господина Фаула и за что?» Скай задумался. «Ну, у него полным-полно знакомых среди знати, визитки он пачками получает, но уважают ли его? Наверное, кто-то и уважает». «Видишь, ты со стороны затрудняешься ответить, а это обычно очень даже видно. Вот твоего дядю в гильдии уважают?» «Конечно». Тут у Ская ни малейших сомнений не возникло. «А как ты это узнал?» Видимо, Пита сегодня укусила особенно занудная муха. «Ну, его везде приглашают, хотя он никогда не напрашивается. К нему приходит советоваться. Да просто видно же, как на него люди смотрят. Ну и должность у него такая уважаемая». «Ага, должность — это, конечно, тоже важно. Но тут важнее вот это самое «видно же, как люди смотрят». Словами это не всегда легко выразить, но ведь заметно. Вот Фаул тоже хочет, чтобы на него так смотрели. А ведь не смотрят. не смотрят», — согласился Скай. «Вот он и думает. С одной стороны, что если бы он был богаче, имел свиту и все такое, то люди бы его тут же зауважали. А с другой стороны, что если он будет соглашаться на всякую мелкую работенку, то тогда его точно уважать не будут». «Ну, в этом-то он не так уж и не прав», — вклинился Ник. «Кое-кто из тех, кто сейчас зовет его на обеды, заряжальщика амулетов из волшебной мастерской не позовет». «А это и есть его проблема. У него достаточно соображалки, чтобы понимать, что если бы он был фаулом великим, то мог бы себе позволить хоть в мастерской подрабатывать, хоть нечисть из городской канализации изгонять. И приглашали бы как миленькие, и с восторгом слушали бы о славных подвигах, а заодно и о том, что там под городом творится. Но вот прямо сейчас до великого он не дотягивает, а долго и упорно дорастать не хочет». «Эк, ты все мудрено завернул», — улыбнулся Скай. «Ну а мне-то что с этим делать?» «Не слишком ему доверять, конечно же», — развел руками Пит. «Толкнуть тебя в спину ему вряд ли решимости и злобы хватит. Но вот руку в решающий момент он тебе может и не протянуть». «Ну, это я и так знаю», — отмахнулся Скай. «Руку протягивать он попросту поленится». «Знаешь, вот и славно. Так, теперь что, едем в гильдию или еще подождем?» «Подождем. Не хочу, чтобы у Крея потом возникли вопросы, а что это я там делал, да с кем разговаривал? Пусть все происходит под бдительным шпионским взглядом. Заодно дадим Фаулу почувствовать, что мне нужно его общество. Может, он от того немного подобреет?» «Эки ты коварный!» — засмеялся Пит. «А то ж», — улыбнулся Скай. «Аж сам себя боюсь». Волшебник, конечно же, себя не боялся, но вот таким лживым и расчетливым он себе совсем не нравился. Но раз уж влез в тайную миссию, изволь делать все, что потребуется для успеха. В следующий раз будешь лучше думать, на что соглашаешься. Фаул явился лишь к обеду, только самую малость более довольный, чем вчера. «На улице ужасно скользко. Без волшебства вообще трех шагов не пройдешь. Шлепнешься». «Ну, мы, к счастью, волшебники». Скай разделять его недовольство не хотел. «Балбес ты, дружище Скай», — проворчал Фаул. «Если тут такой гололед, представь, что в горах творится. Так что Крея и сегодня можно не ждать. Пакость эта над городом все еще висит. Я посмотрел, пока сюда шел. Внизу уже этой дряни нет, а в небе полоски колышутся, если знать, к чему присматриваться». Скай сегодня был скорее рад тому, что возвращение Крея откладывается. Хотелось убедиться, что водоросли не несут опасности. А то вдруг Крей сразу допустит его до каких-нибудь темных дел, а неведомую нечисть сочтет неважной. Спорить с ним всерьез будет нельзя. Дело в первую очередь. Но ведь есть немало нечисти безобидной в одно время и очень зловредной в другое. Повисят нитки, не привлекая особого внимания, до полнолуния или новолуния, а потом как начнут народ душить. Ну или зацветут эти якобы безвредные водоросли вполне ядовитыми цветочками. Обедал Фаул с таким аппетитом, будто не особым взглядом разок на небо посмотрел, а победил по пути орду лишачьих родственников. «Неужели твоя купчиха тебя не покормила?» — не удержался Скай. Фаул неожиданно расплылся в мечтательной улыбке. «С такой женщиной можно и про завтрак забыть. Впрочем, что бы ты понимал в женщинах?» «Ну, кое-что я в них понимаю», — шутя возмутился Скай. «Помнится, тебе всегда с ними не везло. То-то на поэтическом вечере ты так мило общался с Эверианом. Что ж, может, тут повезет больше?» — рассмеялся Фаул. «Я еще к нему на обед ездил», — рассмеялся Скай, вспомнив наставление Пита. «Так что кто знает, кто знает». «Не, ну вообще-то это, конечно, дело твое». Фаул, похоже, не мог взять в толк, насколько Скай серьезен, и предпочел сменить тему. «А в гильдию-то мы едем?» «Конечно. Вот прямо после обеда. Пит уже готовит экипаж». На улице впрямь было скользко, а выпавший снежок прикрыл сплошной ледяной панцирь. Шипованные подковы в городе были запрещены, чтобы не портить камни мостовой, так что копыта скользили. Лошади медленно, с трудом выволокли экипаж на главную площадь и пошли веселее. Здесь уже не было ни льда, ни снега. За чистотой на площади следили не дворники, а дежурный волшебник гильдии. У покрытых затейливой чеканкой серебристых ворот сквозь мостовую даже пробивалась зеленая травка, На самом деле это было не хвастовство волшебным могуществом, а побочный эффект летнего зелья, которым опрыскивали брусчатку, но смотрелось впечатляюще. Плющ на стенах вокруг ворот тоже был живым и бодрым, невзирая на покрывающие его листья иней. Волшебники выбрались из экипажа и приложили гильдейский знак фаула к круглой выемке на узорчатых воротах. Несколько мгновений ничего не происходило, потом ворота с противным скрипом отворились. Скай удивился. Гильдейские ворота всегда и везде открывались быстро и бесшумно, но, видимо, в Лорешской гильдии завелся какой-то шутник. Внутри волшебников никто не встречал. Это было нормально. Предполагалось, что каждый волшебник здесь должен чувствовать себя как у себя дома. Одним из большой семьи, а не чужаком, пусть даже гостем, перед которым нужно раскланиваться. Гостей же, если кто-то привел их с собой, привечать и развлекать должен тот, кто их и пригласил. А для родственников издалека, посреди просторного холла, торчала невысокая по грудь колонна. Скай подошел к ней, приложил свой знак и громко произнес: «Библиотека!» На полу тут же засветилась голубая дорожка, уводящая в левый коридор. Библиотека Лорешской гильдии волшебников почти не уступала столичной. Такие же бесконечные ряды книжных шкафов, тусклые светильники между ними и яркие над длинными деревянными столами. Суровые библиотекари. Ская сразу же узнали, справились о здоровье дядюшки, предложили помощь. Фаул, и без того не слишком довольный жизнью, совсем скис. Видимо, и правда не мог справиться с завистью. От помощи Скай отказался, спросил только, где поискать описание эндемичных духов Лорежа. Шкаф, на который ему указали, был не так уж и велик, всего-то 7 шагов в длину. Фаул поднял голову, прикинул высоту шкафа и тоскливо вздохнул. «Не бойся», — подбодрил его Скай. «Видишь одинаковые книжицы крайне справа на каждой полке? Это каталоги, описание, что на этой полке есть. Название и краткое содержание. Сейчас мы быстренько найдем все, что нужно». Быстренько, однако же, не получилось. Даже после того, как отсеялись совершенно ненужные тома с названиями вроде «Специфические особенности мелкой домовой нечисти в Лорешских замках» или «Водные духи реки Лаар», осталось огромное количество книг, которые предстояло пролистать. Скай пожалел, что не взял с собой Ника. Травник, конечно, опасался и недолюбливал волшебников, но сейчас любая помощь была бы очень кстати. Эх, если бы можно было просто рассказать все библиотекарям. Фаул с каждой свечкой становился все унылее, но сдаваться на милость гильдии все-таки не желал. «Если эта зараза тут есть, то мы сами ее найдем, а если нету, тем более нужно самим убедиться». Глаза уже резало, плечи ныли от постоянного перетаскивания тяжелых фолиантов, а нечисть оставалась неведомой. «Погоди-ка», — догадался Скай, — «а что, если она не местная? Может, она просто редкая, а мы не там ищем?» Кажется, от убийства товарища Фаула удержала только усталость. Он даже дар речи потерял почти на четверть свечки, потом прокашлялся и рявкнул. «Ну так иди и пошарься в разделе «Редкая и крупная», или «Воздушная», или какая она там еще!» «Хорошо», — согласился Скай. «А ты тут досмотришь?» «Куда ж я денусь?» Обреченно вздохнул Фаул. Находка ждала Ская именно среди редких и крупных, но вовсе не воздушных. Собственно, водоросль удостоилась лишь одной фразы. Дыхание же его перед пробуждением порождает рост особого вида неразумной духовной сущности, подобной огромному конскому хвосту из хрупких нитей. Глава же посвящалась подземному стражу, почти мифическому духу, иногда являвшемуся из горных недр на поля после крупных сражений, или места, где проводились большие жертвоприношения. Картинка в книге была устрашающая, описание тоже не добавляло оптимизма. Скай показал книгу Фаулу. «Не похоже», — не понял товарищ, глядя на картинку. Скай ткнул пальцем строчку про сущность, подобную конскому хвосту. Фаул прочел и побледнел, как свежий снег. Потом выхватил у приятеля книгу и принялся читать главу. И чем дальше читал, тем бледнее становился, хотя, казалось бы, дальше уже и некуда. «Да ладно», — успокаивающим тоном произнес Скай. «Это должно быть что-то другое. Надо искать дальше. Подземный страж пробуждается от множества мучительных смертей. Даже если пропавшая актерская труппа попала под завал и умирала очень долго, их все равно для него недостаточно. А если бы в этих горах погибло много народа, то об этом бы уже стало известно. «Да, да», — кивнул Фаул. «Не надо поднимать панику, это что-то другое. Давай искать». Голос его звучал на несколько тонов выше обычного, и видно было, что сам он в сказанное не верит совершенно. «Ладно, давай книжку, посмотрю, что там есть еще». Руки у Фаула дрожали, на висках выступили капельки пота, и книгу он отдал с явной неохотой. Так впечатлился иллюстрацией, или все-таки точно знает, что жертв было намного больше, чем пропавших актеров? Скай уселся в сторонке и принялся с вдумчивым видом листать книгу. Конечно, ничего больше похожего на водоросли в ней не нашлось. Фаул сидел как на иголках, Скаю и самому было неспокойно. Если верить книге, времени у них оставалось совсем немного, счет шел на дни. И если страж пробудется, то в Лореже или Вимберже, куда уж чудище решит пожаловать, мало кому удастся уцелеть. Хотелось кричать, бежать к главе здешней гильдии, но секретное задание подразумевало, что по всем вопросам он должен отчитываться не гильдии, а тайной службе. И пробуждение грозного духа прямо связано с действиями злодеев, которых он тут выслеживает. Слабо утешало то, что, судя по реакции Фаула, злодеи и сами не ожидали такого развития событий. Или Крей ожидал, поэтому его сейчас тут и нет? «Сейчас вернусь», — как можно более непринужденно произнес Скай и направился к выходу. Кажется, Фаул ничего не заподозрил. Зато обрадованно схватил оставленную Скаем книгу и принялся жадно вчитываться. Так смертельно больной читает лекарские справочники в безумной надежде отыскать там опровержение диагноза. Скай неторопливо вышел из библиотеки и опрометью кинулся вниз. Выскочил на площадь, оттуда в закуток, где стояли кареты посетителей гильдии. Сейчас там мирно стоял только его экипаж. Мирно подремывая, лошадь при виде бегущего встрепанного волшебника вскинулась и тревожно заржала. Из-за повозки выглянул безмятежный Пит и тут же сосредоточенно выскочил навстречу. «Что?» Скай махнул рукой. «Сейчас, сейчас!» Пит чуть расслабился. Прямо сейчас бежать и кого-то бить явно не требовалось.